Лия почувствовала, как к горлу подступил комок. «Я знаю, отец, как мама». Аарон покачал головой. «Илари тяжело, она пытается держаться, но я вижу, как это ее изматывает. Вот почему твой успех на соревнованиях так важен, Лия. Нам нужна эта победа». «Я понимаю», — тихо сказал Лия. «Я сделаю все возможное». Аарон кивнул. «Я знаю, дорогая. И еще кое-что. Я поговорил с твоей тетей Зарой. Она согласилась помочь тебе улучшить физические показатели и научить использовать синхронизацию в сражениях». Глаза Лии расширились от удивления. Тетя Зара была легендой в их роду, бывший чемпион по синхронным сражениям. «Это потрясающе, отец!» — воскликнула Лия. Аарон слабо улыбнулся. «Я рад, что ты так думаешь, потому что тренировки будут очень тяжелыми. Зара не из тех, кто делает поблажки». Лия решительно кивнула. «Я готова, отец. Я не подведу наш род». После этого Лия набралась смелости и решила затронуть еще одну тему. «Отец, есть еще кое-что, о чем я хотела попросить». Начала она, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. «Мне нужен дополнительный доступ к нашему облаку». Аарон вопросительно поднял бровь. «Зачем тебе это, Лия?» «Я хочу работать над несколькими проектами параллельно», — объяснила она. «Это поможет мне улучшить мои показатели и лучше подготовиться к соревнованиям». На самом деле Лия надеялась использовать дополнительные ресурсы для запуска продвинутых симуляций, своего тайного способа убежать от давящей реальности. Но об этом отцу знать не следовало. Аарон задумчиво потер подбородок. «Лия, ты должна понимать, что ресурсов у нас сейчас крайне мало. Наше положение не самое стабильное». «Я знаю, отец», — кивнула Лия. «Но разве это не поможет нам в долгосрочной перспективе? Если я смогу лучше подготовиться, шансы на победу значительно возрастут». Аарон долго молчал, взвешивая все за и против. Наконец, он тяжело вздохнул. «Хорошо, Лия, я дам тебе дополнительный доступ, но ты должна понимать, чем мы рискуем. Чтобы выделить тебе эти ресурсы, мне придется приостановить один из проектов рода, который потенциально мог бы принести нам прибыль». Лия почувствовала укол вины, но быстро подавила это чувство. «Я понимаю, отец, спасибо за доверие. Не благодари меня, Лия». Аарон встал и подошел к окну, глядя на раскинувшийся внизу город. «До соревнований семья делает ставку на тебя. Все наши надежды сейчас связаны с твоим успехом. Не подведи нас». Лия почувствовала, как тяжесть ответственности буквально давит на ее плечи. «Я не подведу, отец, обещаю». «Хорошо», — Аарон кивнул. «И Лия, присмотрись к этому Максиму повнимательнее. Если он действительно так талантлив, как ты говоришь, возможно, мы сможем предложить ему нечто большее, чем просто доступ к облаку». Лия поняла намек отца и кивнула. «Я поняла, отец, я буду держать тебя в курсе». Выходя из кабинета, Лия чувствовала смесь решимости и тревоги. Впереди ее ждали тяжелые тренировки, сложные занятия и непростая задача по оценке потенциального кандидата в их род. Но она была готова ко всему этому. Ради своей семьи, ради их будущего. «Ну что ж», — прозвучал в ее голове голос Примы, — «похоже, нас ждет очень интересное время». «Да», — мысленно ответила Лия, направляясь к своей комнате. «Очень интересное». Вечером, после долгого дня подготовки и планирования, Лия наконец оказалась в своей комнате. Усталость навалилась на нее, но мысли все еще бурлили, не давая расслабиться. «Прима», — мысленно обратилась она к своему «и», — «давай запустим симуляцию. Всего на 10 минут. Ты уверена, Лия?» В голосе Примы слышалось беспокойство. «Завтра тяжелый день, тебе нужно отдохнуть». «Я знаю», — ответила Лия, — «но мне нужно просто вдохнуть свежего воздуха, хотя бы ненадолго». «Хорошо», — согласилась Прима после короткой паузы. «Запускаю симуляцию». Лия закрыла глаза, и мир вокруг нее начал меняться. Стены ее комнаты растворились, превращаясь в бескрайний зеленый луг. Над головой раскинулось ясное голубое небо, легкий ветерок играл ее волосами. Она глубоко вдохнула, наслаждаясь запахом травы и полевых цветов. Здесь, в этом виртуальном мире, не было ни ожиданий, ни обязательств, ни тяжести родового долга. Только она и бесконечный простор. Лия побежала, чувствуя, как трава щекочет ее босые ноги. Она смеялась, кружилась, падала на мягкую траву и смотрела в небо, где медленно плыли облака. Но слишком быстро эти драгоценные минуты подошли к концу. Мир вокруг нее снова начал меняться, возвращая ее в реальность. Открыв глаза, Лия обнаружила, что снова сидит на своей кровати. Но теперь она чувствовала себя обновленной, готовой продолжать борьбу. «Спасибо, Прима», — прошептала она. «Всегда пожалуйста, Лия», – мягко ответила Прима. «А теперь отдыхай. Завтра нам предстоит много работы». Лия кивнула и легла в постель. Засыпая, она думала о предстоящих испытаниях, о Максиме, о надеждах своей семьи. Но теперь эти мысли не вызывали тревоги. Вместо этого она чувствовала решимость. Она справится. Ради своей семьи, ради будущего и ради той свободы, которую она однажды обретет. Глава 6. Вечерние развлечения. Максим сидел за своим рабочим столом, глубоко погруженный в анализ последних данных от исследовательской группы, когда его коммуникатор неожиданно завибрировал. На голографическом экране появилось сообщение от Алла. «Эй, Мак, ты совсем пропал. Мы сегодня собираемся в нейронной сфере. Присоединишься?» Максим удивленно поднял брови, не зная, что ответить. «О, смотрите-ка, твой лучший друг вспомнил о твоем существовании», — саркастически прокомментировала Рен. «Может, стоит напомнить ему, что ты еще жив?» «Рен, расскажи мне об Алле», — мысленно попросил Максим. «Я знаю, что он мой друг, но детали как-то ускользают». «Ах да, твоя амнезия», — хмыкнула Рен. «Ладно, слушай внимательно, умник. Алл Джонсон, твой лучший друг с самого детства. Вас свела вместе специальная программа еще в яслях, определив высокую совместимость характеров. Его родители, ведущие нейробиологи, работают над улучшением синхронизации между людьми и... Вы практически выросли вместе, всегда поддерживали друг друга. До недавнего времени вы были неразлучны». Максим почувствовал укол вины. «Понятно. И как часто мы обычно проводим время вместе?» «Раньше, почти каждый день», — ответила Рен. «В последнее время, почти никогда. Так что неудивительно, что он тебя позвал. Кстати, если не хочешь потерять эту ценную связь, советую согласиться». Максим кивнул и ответил Аллу. «Конечно, я приду. Где встречаемся?» Получив координаты, Максим быстро переоделся в более подходящую одежду, обтягивающий комбинезон с меняющимся узором, и вышел из дома. Город вечером выглядел совершенно иначе. Небоскребы сияли тысячами огней, образуя причудливые световые узоры. Летающие транспортные капсулы сновали между зданиями, оставляя за собой светящиеся следы. Максим встретил Алла у входа в нейронную сферу. Огромное сферическое здание, покрытое голографическими проекциями нейронных связей. «Мак, ты все-таки пришел». Алл радостно хлопнул Максима по плечу. Его ярко-синие волосы сегодня были уложены в замысловатую прическу, а глаза светились неоновым светом, явно результат какого-то модного импланта. «Привет, Алл», — улыбнулся Максим, чувствуя странную смесь радости и неловкости. «Выглядишь ярко». «О, это последняя мода», — небрежно махнул рукой Алл. «Ты должен попробовать. Пойдем, остальные уже внутри». Они вошли в здание, и Максим был поражен волной ощущений. Музыка, казалось, звучала отовсюду и ниоткуда одновременно, вибрируя в каждой клетке тела. Голографические проекции создавали иллюзию бесконечного пространства, заполненного танцующими фигурами и парящими объектами. «Вау!» – выдохнул Максим, оглядываясь по сторонам. «Что, впечатлен, ретро-мальчик?» – усмехнулась Рен. «А ты думал, в будущем только квантовыми уравнениями развлекаются?» Алл провел Максима через толпу к небольшой группе молодых людей. Максим узнал некоторых из своих одноклассников, но были и незнакомые лица. «Смотрите, кто к нам присоединился!» – крикнул Алл, перекрывая музыку. «Наш гений наконец-то вылез из своей лаборатории». Группа приветствовала Максима, и кто-то протянул ему небольшой светящийся куб. «Что это?» – спросил Максим, с интересом глядя на устройство. «Нейростимулятор», – пояснила девушка с фиолетовыми глазами. «Усиливает эмоции и обостряет чувства. Попробуй, это безопасно». «О, давай, умник, рискни», – подначила Рен. «Или ты боишься немного повеселиться?» Максим активировал куб, и мир вокруг него внезапно взорвался красками и ощущениями. Музыка теперь не просто звучала, а словно стала частью его самого. Следующие несколько часов прошли как в калейдоскопе ярких впечатлений. Максим танцевал, смеялся и общался с другими ребятами. Он даже попробовал виртуальный аттракцион, где участники могли на время стать другими существами и исследовать фантастические миры. Ближе к концу вечера Алл отвел Максима в сторону. «Слушай, Мак», — начал он, немного нервничая, — «я рад, что ты пришел. Мы все скучали по тебе. Ты в последнее время так отдалился». Максим почувствовал укол вины. «Прости, Алл, я просто был очень занят учебой и проектами». Алл кивнул. «Я понимаю, но помни, что мы всегда рядом, если тебе нужна будет помощь или просто захочешь отдохнуть. Мы же друзья, верно? Конечно, Ал, искренне ответил Максим. Ты прав, я слишком увлекся работой. Обещаю, что буду чаще выбираться с вами. Ал просиял. Отлично, тогда до встречи на следующей неделе. У нас запланирован виртуальный поход в древние джунгли. Звучит здорово, улыбнулся Максим. Я обязательно приду. Когда Максим наконец вернулся домой, было уже далеко за полночь. Он упал на кровать, чувствуя странную смесь усталости и удовлетворения. Это было невероятно, пробормотал он. Что, понравилось, ретро-мальчик? Поддразнила Рен. Смотри, не увлекайся, у нас еще куча работы. Максим кивнул, чувствуя, как его одолевает сон. Знаю, знаю, но иногда полезно быть просто как все. Во сне ему казалось, что он все еще в нейронной сфере, но теперь вокруг него кружились не только друзья, но и строчки квантового кода. И где-то на краю сознания мерцал образ Лии, загадочно улыбающийся ему. Максим вошел в здание школы, чувствуя необычайную легкость во всем теле. Мир вокруг казался ярче, четче, словно кто-то настроил резкость его восприятия. Ну что, готов показать этим детишкам, на что способен настоящий тандем человека и... Раздался в его голове бодрый голос Рен. Всегда готов, мысленно ответил Максим, улыбаясь. Кстати, как думаешь, кто-нибудь заметит изменения в нас? Если они не полные идиоты, то должны, хмыкнула Рен. Но не волнуйся, большинство спишет это на твое чудесное выздоровление после недавних событий. Максим кивнул, направляясь к кабинету. Он заметил, что теперь без труда улавливает мельчайшие детали в поведении окружающих, легкое подергивание века у проходящего мимо ученика, едва заметное изменение в походке одноклассницы, даже незначительные колебания температуры воздуха в разных частях коридора. На уроке квантовой физики учительница задала классу особенно сложную задачу. Максим почувствовал, как информация в его мозгу словно сама собой складывается в стройную картину. «Максим», — обратилась к нему учительница, — «может быть, ты попробуешь ответить?» Максим встал и начал объяснять решение. Слова лились легко, словно он всю жизнь занимался квантовой физикой. Он даже не заметил, как вышел за рамки заданного вопроса, предложив несколько теоретических применений рассматриваемого явления. Когда он закончил, в классе воцарилась тишина. Учительница смотрела на него с неприкрытым удивлением. «Это впечатляюще, Максим», — наконец произнесла она. «Твой подход весьма нестандартен, но, должна признать, эффективен. Мы обязательно обсудим твои идеи после занятий. Браво, партнер», — восхитилась Рен. «Ты только что оставил их всех далеко позади». После занятий настало время спарринга. Максим вошел в тренировочный зал, чувствуя прилив адреналина. Зик уже ждал его, как всегда уверенный в себе. «Ну что, Мак, готов к очередному уроку?» Максим улыбнулся. «Сегодня, может быть, ты чему-нибудь научишься у меня». Как только начался спарринг, Максим ощутил, насколько изменились его возможности. Его мозг работал с невероятной скоростью, анализируя каждое движение Зика, предсказывая его следующие шаги. Максим легко уклонялся от атак и контратаковал с точностью, удивившей даже его самого. «Используй нашу связь», — подсказывала Рен. «Анализируй каждое движение, просчитывай вероятности». Максим сосредоточился, и вдруг его восприятие изменилось. Он словно видел множество вероятностных линий развития боя, мгновенно просчитывая наиболее эффективные действия. Бой продолжался, и они с Зиком были практически на равных. Максим чувствовал, как с каждым движением его понимание этой новой вероятностной карты становится все глубже. Однако в самом конце спарринга опыт Зика все же взял верх. Воспользовавшись секундным замешательством Максима, он провел решающий прием. «Конец боя», — объявил тренер. «Победа за Зиком, но должен сказать, Максим, твой прогресс просто феноменален». Когда Зик помог Максиму подняться, в его глазах читалось не просто удивление, а глубокое понимание. «Мак, это невероятно», — произнес Зик, внимательно глядя на Максима. «Ты уже начал использовать вероятностную карту, верно? Но как, ты ведь еще не достиг 20 ступени?» Максим удивленно моргнул. «Ты тоже это видишь?» — Зик кивнул. «Да, я только недавно смог достичь этого уровня. Обычно это приходит только после 20 ступеней синхронизации. То, что ты смог сделать это раньше, это действительно впечатляет». Максим почувствовал, как его переполняет благодарность. «Знаешь, Зик, это во многом благодаря тебе. Наши спарринги, Твой опыт, все это помогло мне прогрессировать намного быстрее. Рад, что смог помочь, улыбнулся Зик. Но не зазнавайся, в следующий раз я буду готов к твоим новым трюкам. А во, кажется, у нас появился достойный соперник, прокомментировала Рен в голове Максима. Спасибо за отличный бой, сказал Максим, пожимая руку Зику. И за то, что постоянно подталкиваешь меня к новым высотам. После этого разговора, идя домой, Максим чувствовал еще большее воодушевление. Осознание того, что он смог достичь того, что обычно доступно только на более высоких уровнях синхронизации, придавало ему уверенности. «Рен», мысленно обратился он к своему «И», «я тут подумал, может, нам стоит предложить Зику некоторую помощь в тренировках?» «Помощь Зику», в голосе Рен слышалось удивление. «Зачем нам это? Он наш конкурент». Максим улыбнулся. «Знаешь, мне кажется, что дух соперничества может подтолкнуть нас обоих к более быстрому прогрессу. Если Зик будет стараться не отставать от нас, это заставит и нас постоянно совершенствоваться». Рен на мгновение замолчала, обдумывая его слова. «Хм, интересная мысль. Ты думаешь, это может ускорить наше развитие?» «Уверен в этом», кивнул Максим. «Кроме того, иметь рядом кого-то, кто понимает, через что мы проходим на высоких уровнях синхронизации, может быть очень полезно для наших исследований». «Ладно», наконец согласилась Рен, «но давай будем осторожны, не стоит раскрывать все наши карты». «Конечно», согласился Максим, «мы просто предложим ему немного помощи в тренировках, если он захочет, может быть обмен идеями по улучшению синхронизации, ничего слишком личного или секретного». «Хорошо», сказала Рен, «но помни, наши исследования и прогресс остаются в приоритете». «Разумеется», кивнул Максим, «но я уверен, что это соперничество может принести пользу нам обоим». Они продолжили путь домой, обсуждая, как лучше подойти к Зику с этим предложением. Максим чувствовал воодушевление не только от их научного прогресса, но и от возможности ускорить свое развитие через здоровую конкуренцию. «Знаешь, Рен», сказал он, подходя к дому, «я думаю, что сочетание нашего уникального опыта и способностей с постоянным вызовом со стороны сильного соперника может открыть перед нами невероятные возможности». «Возможно, ты прав», задумчиво ответила Рен. «В конце концов, даже и иногда нужен внешний стимул для развития». Максим улыбнулся, чувствуя, что они стоят на пороге не только научных открытий, но и нового этапа в своем развитии. Будущее казалось полным вызовов и возможностей. Максим вошел в лабораторию квантовых вычислений, чувствуя легкое волнение. Сегодня был особенный день, Лия наконец-то получила разрешение на предоставление ему доступа к облаку их рода, и они собирались провести первое совместное занятие по улучшению синхронизации. «О, наконец-то!» – возбужденно прозвучал голос Рен в его голове. «Ты представляешь, какие возможности открываются перед нами с этим новым доступом? Мы сможем значительно ускорить наше развитие». «Я знаю, Рен», – мысленно ответил Максим. «Но давай не будем забывать о нашем уговоре. Мы здесь, чтобы учиться и помогать Лии, а не только для наших целей». «Конечно, конечно», – отмахнулась Рен. «Но ты же не думаешь, что я упущу такую возможность?» Лия уже ждала его, сидя за одним из терминалов. Когда Максим подошел, она повернулась и улыбнулась ему. «Привет, Максим», – сказала она. «Готов к сегодняшнему занятию?» Максим кивнул, садясь рядом. «Более чем. Спасибо, что смогла организовать этот доступ». Лия нахмурилась. «Это было непросто. Надеюсь, ты понимаешь, какое доверие мы тебе оказываем». «Конечно», – серьезно ответил Максим. «Я ценю это и обещаю использовать доступ только в рамках нашей договоренности». Лия кивнула, явно удовлетворенная его ответом. «Хорошо, тогда давай начнем. Сегодня я покажу тебе базовую технику улучшения синхронизации, которую использует наш род». Следующий час прошел в интенсивных упражнениях. Лия показывала Максиму различные ментальные техники, помогающие усилить связь между человеком и Максим быстро схватывал новые концепции, что явно удивляло Лию. «Невероятно», – произнесла она после очередного упражнения. «Ты осваиваешь эти техники намного быстрее, чем я ожидала. Какой у тебя текущий уровень синхронизации?» Максим на мгновение замялся. «Ну я почти на 20 ступени», – признался он. Глаза Лии расширились от удивления. «Почти на 20, но это невероятно для кого-то твоего происхождения. Обычно такого уровня достигают только представители элиты или особо одаренные индивиды». «О, детка, ты даже не представляешь, насколько мы особенные», — самодовольно прокомментировала Рен в голове Максима. «Я много работал над этим», — скромно ответил Максим. «И у меня отличный партнер». Лия внимательно посмотрела на него. «Знаешь, Максим, я думаю, что с помощью техник нашего рода ты сможешь преодолеть порог 20 ступени. Это открыло бы перед тобой совершенно новые возможности». Они продолжили занятия, и Максим чувствовал, как его связь с Рен становится все сильнее. Когда они закончили, Лия предложила сделать небольшой перерыв. «Знаешь, Максим», — начала она, немного нерешительно, — «я давно хотела спросить, откуда ты? Я имею в виду, твои способности, они необычны для кого-то твоего происхождения». Максим напрягся, но постарался сохранить спокойное выражение лица. «Я из обычной семьи, ничего особенного. Просто всегда интересовался наукой и много работал над собой». Лия кивнула, но было видно, что ответ ее не вполне удовлетворил. «А твоя семья, чем они занимаются?» Максим на мгновение задумался, вспоминая информацию, которую ему предоставила Рен. «Мои родители, они исследователи. Они изучают влияние различных веществ на человеческий мозг, но не только современных препаратов. Они также занимаются воссозданием и исследованием веществ из прошлых эпох». «О, это звучит увлекательно», – оживилась Лия. «А как они это делают?» «Ну, они используют исторические данные, старые рецепты и формулы, чтобы воссоздать препараты, которые использовались сотни лет назад», – продолжил Максим. «Затем они изучают их влияние на мозг, сравнивают с современными аналогами. Это помогает лучше понять эволюцию человеческого сознания и то, как различные вещества влияли на развитие цивилизации». «Это действительно интересно», – задумчиво произнесла Лия. «Знаешь, у меня есть похожие хобби. Я увлекаюсь изучением природы прошлой эпохи». Максим удивленно поднял брови. «Правда? Расскажи подробнее». Лия немного смутилась, но продолжила с энтузиазмом. «Понимаешь, меня всегда интересовало, как выглядел мир до всего этого. Я собираю старые фотографии, изучаю исторические документы. Но самое интересное, я пытаюсь создать правдоподобную симуляцию природы прошлого». «Симуляцию природы?» – переспросил Максим, чувствуя, как внутри него растет интерес. «Да», – кивнула Лия. «Используя старые данные и современные технологии, я пытаюсь воссоздать леса, реки, даже целые экосистемы. Это помогает мне чувствовать связь с прошлым, понимать, откуда мы пришли». Максим был поражен. Он никогда не думал, что кто-то из этого времени может интересоваться прошлым настолько глубоко. «Это потрясающе, Лия», — искренне сказал он. «Я бы очень хотел увидеть твою симуляцию когда-нибудь». Лия улыбнулась, и в ее глазах появился огонек. «Правда, большинство людей считают это странным увлечением. Говорят, зачем смотреть в прошлое, когда у нас есть такое удивительное настоящее. Я так не думаю», – покачал головой Максим. «Понимание прошлого важно для осознания настоящего и планирования будущего». Лия внимательно посмотрела на него. «Знаешь, Максим, иногда мне кажется, что ты не совсем отсюда. В хорошем смысле. Ты мыслишь иначе, чем большинство людей нашего времени». Максим почувствовал, как его сердце забилось быстрее. «Я просто много читаю и размышляю», — попытался он отшутиться. «Возможно», — задумчиво произнесла Лия. «В любом случае, я рада, что нашла кого-то, кто разделяет мой интерес к прошлому. Может быть, когда-нибудь я покажу тебе свою симуляцию». «Я буду очень рад», — улыбнулся Максим. «Эй, партнер», — вмешалась Рен, — «это может быть отличной возможностью. Продолжай общаться с ней, узнавай больше. Ее интерес к прошлому может быть ключом к разгадке многих тайн этого мира. К тому же, не забывай о ресурсах элиты, к которым мы можем получить доступ через нее». Максим мысленно согласился с Рен, чувствуя, как между ним и Лией возникает какая-то особая связь. Возможно, это было просто общее увлечение наукой и прошлым, а может быть, что-то большее. В любом случае, он был рад этому неожиданному сближению. «Ну что ж», — сказал Илья, вставая, — «давай вернемся к нашим упражнениям. У нас еще много работы». Максим кивнул и последовал за ней, чувствуя, как внутри него растет не только решимость достичь новых высот в синхронизации, но и желание узнать больше о Лии, ее увлечении прошлым и тайнах этого мира. С поддержкой Рен и новыми возможностями, открывающимися перед ними, он был уверен, что они на пороге чего-то действительно большого. Максим сидел за своим рабочим столом, погруженный в анализ данных, когда голос Рен прервал его размышления. «Эй, гений, у меня есть идея», — в ее тоне слышалось возбуждение. Как насчет того, чтобы попробовать получить доступ к городскому облаку? Максим нахмурился. Ты имеешь в виду нелегально? Ну, не совсем легально, но и не совсем нелегально, хитро ответила Рен. Мы просто позаимствуем немного вычислительной мощности. После долгих споров и обсуждения всех за и против, Максим наконец согласился. На следующий день они отправились в центр города под предлогом посещения музея современного искусства. Гуляя по оживленным улицам, Максим чувствовал, как адреналин начинает пульсировать в его венах. «Вон там», — указала Рен на неприметное здание, — «это один из узлов доступа к городскому облаку. Нам нужно попасть внутрь». Максим глубоко вздохнул и направился к зданию. На входе их встретил голографический интерфейс. «Добро пожаловать в городской информационный центр. Чем могу помочь?» — спросил приветливый голос. «Я хотел бы узнать о возможностях подключения к городскому облаку для образовательных целей», — импровизировал Максим. «Конечно. Пройдите, пожалуйста, в зону ожидания. Консультант скоро займется вами», — ответил интерфейс. Максим вошел внутрь просторного холла. Он огляделся, отмечая каждую деталь. В центре зала находилась большая голографическая проекция города. Вокруг нее сновали сотрудники в униформе, отвечая на вопросы посетителей. Вместо охранников, Максим заметил несколько небольших роботов, патрулирующих помещение. Их гладкие корпуса были украшены логотипом городской службы безопасности, а многочисленные сенсоры, казалось, фиксировали каждое движение в зале. «Видишь тех роботов?» – прошептала Рен. «Это автономные системы безопасности. Они намного эффективнее людей-охранников. Будь осторожен, их сенсоры могут засечь даже малейшие аномалии». Максим кивнул, стараясь выглядеть непринужденно. Он также заметил почти незаметные камеры, встроенные в стены и потолок. «Вон там, справа», — продолжила Рен. «Видишь ту дверь? За ней должен быть серверный узел». «Максим?» — раздался голос. К нему подошла молодая женщина с голографическим бейджем. «Я она, ваш консультант. Следуйте за мной, пожалуйста». Проходя мимо одного из роботов-охранников, Максим почувствовал, как его сканируют. На мгновение ему показалось, что робот задержал на нем свои сенсоры чуть дольше обычного, но тревога не сработала. Она провела Максима в небольшой кабинет, где начала рассказывать о возможностях подключения к городскому облаку. Максим слушал вполуха, его внимание было сосредоточено на задаче. «Сейчас», — скомандовала Рен. «Пока она отвлеклась на демонстрацию, я начну подключение». Максим почувствовал легкое покалывание в висках, Рен приступила к работе. «Черт, здесь сложнее, чем я думала», — пробормотала она. «Дай мне еще минуту». Внезапно в кабинете зазвучала тихая, но настойчивая сирена. Глаза Анны расширились от удивления. «Извините, кажется, у нас технические неполадки», — сказала она. «Подождите здесь, пожалуйста». Как только она вышла, Максим вскочил на ноги. «Нас засекли», — воскликнула Рен. «Быстро, нужно уходить». Максим выглянул в коридор и увидел, как роботы-охранники начали двигаться в их сторону с пугающей скоростью и точностью. Он рванул в противоположном направлении, полагаясь на указания Рен. «Налево, теперь направо», — командовала она, помогая обходить системы защиты внутри здания. «Я взламываю двери, быстрее». Максим мчался по коридорам, слыша за спиной механическое жужжание преследующих его роботов. Рен продолжала взламывать системы безопасности, открывая одну дверь за другой, но роботы не отставали. В какой-то момент они оказались в тупике. Максим прижался к стене, тяжело дыша и понимая, что выхода нет. «Макс, нам конец», — в голосе Рен слышалось отчаяние. И вдруг, мир вокруг него словно замедлился. Максим почувствовал, как его сознание расширяется, словно прорывая невидимый барьер. «Макс, ты сделал это!» — восторженно воскликнула Рен. «Ты перешел на 20 ступень». Максим ощутил, как новые возможности открываются перед ним. Он мог видеть траектории движения роботов, просчитывать вероятности, анализировать окружение с невероятной скоростью. Используя свои новые способности, Максим начал действовать с нечеловеческой ловкостью и скоростью мысли. Он заметил небольшую вентиляционную шахту, которую раньше не видел, и быстро забрался в нее, за секунду до того, как роботы ворвались в комнату. Пробираясь по вентиляции, Максим услышал сигнал эвакуации. «Идеально», — прокомментировала Рен. «Воспользуемся суматохой». Выбравшись из шахты в другой части здания, Максим смешался с толпой эвакуирующихся сотрудников и посетителей. Используя свои новые способности, Он двигался так, чтобы всегда оставаться в слепых зонах камер и сенсоров роботов. 5 минут, в течение которых длились его сверхспособности, показались вечностью. Максим чувствовал, как его тело и разум работают в идеальном симбиозе с Рен. Они двигались как единое целое, принимая решения и действуя с молниеносной скоростью. Наконец, им удалось выбраться из здания, затерявшись в толпе на улице. Максим чувствовал, как его новые способности медленно угасают, но адреналин все еще бурлил в крови. «Мы сделали это, партнер», – торжествующе произнесла Рен. «Ты был потрясающим». Максим слабо улыбнулся, все еще не веря в произошедшее. «Это было невероятно», – выдохнул он. «И это только начало», – загадочно произнесла Рен. «Теперь, когда ты достиг 20 ступени, перед нами открываются совершенно новые горизонты». Возвращаясь домой, Максим чувствовал смесь триумфа и тревоги. Он знал, что они только что пересекли опасную черту, но в то же время ощущение новых возможностей, открывшихся перед ним, наполняло его волнением и предвкушением. Это приключение изменило все, и Максим понимал, что их путь только начинается. Глава 7. Новые горизонты. Максим стоял напротив Зика в тренировочном зале, чувствуя, как адреналин начинает пульсировать в его венах. После достижения 20 ступеней синхронизации мир вокруг него словно обрел новые краски и глубину. «Готов?» – спросил Зик с легкой улыбкой. Максим кивнул. «Всегда. Помни, партнер», – прозвучал голос Рен, – «теперь у нас есть преимущество. Используй вероятностную карту по полной». Как только начался спарринг, Максим почувствовал, как его восприятие изменилось. Перед его глазами словно развернулась трехмерная карта возможных траекторий движения Зика. Он видел не только настоящее, но и вероятное будущее каждого движения. Зик атаковал, но Максим уже знал, куда придется удар. Он уклонился с легкостью, которая удивила даже его самого. «Вау!» – выдохнул Зик, отступая. «Ты повысил ступень». «Да», – Максим кивнул, не прерывая концентрации. «Да, и это потрясающе». Они продолжили спарринг, и Максим чувствовал, как с каждым движением его понимание новых способностей растет. Он не просто реагировал на атаки Зика, но и предугадывал их, выстраивая свою стратегию на несколько шагов вперед. «Отлично, партнер», – подбадривала Рен. «Теперь попробую использовать ускоренное восприятие». Максим сосредоточился, и вдруг мир вокруг него словно замедлился. Он мог видеть мельчайшие детали движений Зика, замечать малейшие изменения в его мимике и позе. Используя это преимущество, Максим провел серию молниеносных атак, но к его удивлению, Зик смог отреагировать с такой же невероятной скоростью. Глаза Зика светились особым светом, что указывало на использование ускоренного восприятия. Несмотря на новые способности Максима, опыт Зика все же взял верх. После интенсивного обмена ударами, которые для стороннего наблюдателя выглядели бы как размытое пятно, Зик сумел провести решающий прием. «Конец боя», – объявил тренер. «Победа за Зиком. Но должен сказать, Максим, твой прогресс просто невероятен». Зик помог Максиму подняться, в его глазах читалось не просто удивление, а глубокое уважение. «Это было невероятно», — сказал Зик, протягивая руку Максиму. «Ты словно стал другим человеком. Ты действительно достиг 20 ступени, и твой контроль над ускоренным восприятием впечатляет. Еще немного практики, и ты сможешь меня обойти». Максим пожал его руку, чувствуя странную смесь гордости и смущения. «Спасибо, Зик, но знаешь, во многом это благодаря тебе. Твои постоянные вызовы заставили меня расти быстрее». Зик кивнул. «Рад, что смог помочь. Такими темпами скоро мне придется догонять тебя». «Эй», — улыбнулся Максим, — «как насчет того, чтобы тренироваться вместе? Я мог бы поделиться некоторыми техниками, которые помогли мне достичь 20 ступени». Глаза Зика загорелись интересом. «Серьезно, ты бы сделал это для меня?» «Конечно», – кивнул Максим. «Мы же друзья, верно? К тому же, чем сильнее ты станешь, тем интереснее будут наши спарринги». «Осторожнее, партнер», – предупредила Рен. «Не раскрывай все наши секреты». «Не волнуйся», – мысленно ответил Максим. «Я знаю, что делаю». После тренировки, когда они направлялись в душевые, Зик повернулся к Максиму. «Кстати, ты уже подал заявку на соревнования?» «Нет еще», — ответил Максим. «Я как раз собирался это сделать. Может, пойдем вместе после душа?» Зик кивнул. «Отличная идея. Я тоже еще не успел зарегистрироваться». После того, как они привели себя в порядок, Максим и Зик направились к информационному терминалу в холле. Зик быстро нашел нужный раздел на голографическом экране. «Вот, смотри», — сказал он, указывая на список категорий. «С твоим новым уровнем синхронизации ты теперь можешь участвовать в продвинутой группе, как и я». Максим внимательно изучил информацию. Соревнования включали в себя несколько этапов. Теоретический тест по квантовой физике и программированию, практическое задание по синхронизации и финальный спарринг. Зик продолжил. «Знаешь, что самое интересное в этих соревнованиях? Если покажешь хорошие результаты, тебя могут перевести в следующий по уровню класс. Например, из класса С в класс. Это не только престижно, но и дает дополнительный доступ к школьному облаку». Максим кивнул, понимая, что хотя для него это уже не так значимо, как раньше, дополнительные ресурсы никогда не бывают лишними. «Но самое главное», — продолжил Зик с блеском в глазах, «победа в школьных соревнованиях открывает дорогу к участию в состязаниях городского и даже регионального уровня, а там уже совсем другие награды и возможности». «Вот это действительно интересно», — прокомментировала Рен в голове Максима. «Представь, какой доступ к данным и технологиям мы могли бы получить на региональном уровне. А что за награды на городских и региональных соревнованиях?» – спросил Максим, стараясь скрыть свое возбуждение. Зик широко улыбнулся. «О, там все по-крупному. Доступ к передовым исследовательским лабораториям, если участвуешь в их проектах, стажировки в ведущих технологических компаниях, даже возможность попасть в элитные образовательные программы. Некоторые победители прошлых лет теперь работают над секретными правительственными проектами». Максим почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Возможность получить доступ к таким ресурсам и информации была невероятно заманчивой. «Звучит потрясающе», — сказал он. «Похоже, нам обоим есть за что бороться». Зик кивнул. «Именно. Поэтому давай договоримся. Мы продолжаем тренироваться вместе и помогать друг другу, но на соревнованиях каждый за себя». «Идет, идет», — согласился Максим, пожимая руку Зику. Они вместе заполнили регистрационные формы, и когда процесс был завершен, Максим почувствовал, как внутри него растет волнение. «Ну вот, теперь мы официально соперники», — улыбнулся Зик. Максим кивнул. «Да, но это не значит, что мы не можем продолжать тренироваться вместе. Мы оба станем сильнее». «Согласен», — Зик протянул руку. «Пусть победит сильнейший», — Максим пожал его руку, чувствуя, как в нем растет решимость. «Пусть победит сильнейший». Когда они уже собирались расходиться, Максим вдруг остановился, словно что-то обдумывая. «Эй, Зик», — начал он, немного понизив голос, — «у меня есть предложение, но прежде чем я расскажу, мне нужно твое слово, что это останется между нами». Зик удивленно поднял брови, но кивнул. «Конечно, Мак, ты же знаешь, я умею хранить секреты». Максим огляделся, убедившись, что никто не подслушивает, и продолжил. «Помнишь, я рассказывал, что мои родители изучают влияние различных веществ на мозг? Так вот, у меня есть доступ к одному экспериментальному препарату. Он помогает улучшить синхронизацию». Глаза Зика расширились от удивления. «Ты серьезно? И это безопасно?» «Да, вполне», — кивнул Максим. «Я уже пробовал. Это не какой-то сомнительный стимулятор, а серьезная разработка. Препарат помогает быстрее достичь глубоких уровней синхронизации». Зик выглядел заинтригованным, но все еще сомневался. «И ты предлагаешь?» «Я предлагаю нам вместе поэкспериментировать», — закончил за него Максим. «Мы могли бы устроить совместную тренировку по улучшению синхронизации с использованием этого препарата. Это даст нам обоим преимущество на соревнованиях». Зик задумался на мгновение. «Это звучит заманчиво, Мак, но почему ты хочешь поделиться этим со мной? Мы же конкуренты». Максим улыбнулся. «Потому что я верю, что вместе мы сможем достичь большего. К тому же, мне нужен партнер, чтобы правильно оценить эффект. Ну так что, ты в деле?» Зик еще секунду колебался, но затем решительно кивнул. «Я в деле. Но это действительно остается только между нами. Договорились?» «Договорились», — Максим протянул руку, и они скрепили соглашение рукопожатием. «Осторожнее, партнер», — предупредила Рен в голове Максима. «Не забывай, что у нас свои цели». «Не волнуйся», — мысленно ответил Максим. «Я знаю, что делаю». Возвращаясь домой, Максим не мог перестать думать о перспективах, которые открывались перед ним. Максим улыбнулся, чувствуя прилив энергии и решимости. Впереди их ждали серьезные испытания, но теперь у них была четкая цель, и он был уверен, что вместе с Рен они смогут достичь вершин, о которых другие могли только мечтать. Пока что состязание казалось всего лишь интересной возможностью. Максим еще не знал, как глубоко оно изменит его жизнь и какие тайны раскроет перед ним. Лия стояла перед зеркалом в своей комнате, разглаживая складки на элегантном платье, которое выбрала для нее мать. Ее сердце колотилось от тревоги и неопределенности. «Не волнуйся так», — попыталась успокоить ее Прима. «Ты выглядишь прекрасно. Дело не в моем внешнем виде, Прима», — мысленно ответила Лия, нервно теребя прядь волос. «Ты же знаешь, что эта встреча может изменить всю мою жизнь». Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вошла Эйлора, мать Лии. Ее глаза критически осмотрели дочь с головы до ног. «Наконец-то ты выглядишь, как подобает представительнице нашего рода», — сказала она с холодным одобрением. «Надеюсь, ты понимаешь, насколько важна сегодняшняя встреча». Лия почувствовала, как все внутри нее сжалось. «Да, мама, я постараюсь не подвести наш род». Эйлора подошла ближе, ее взгляд смягчился на мгновение. «Лия, милая, ты должна понять, наш род переживает не лучшие времена. Этот брак может стать нашим спасением». «Но мама», — Лия попыталась возразить, чувствуя, как в горле встает ком, — «разве нет другого способа? Я думала, что если я хорошо выступлю на соревнованиях...» «Соревнования?» — Эйлора фыркнула. «Конечно, твой успех на них важен, но это лишь часть большой картины. Союз с родом Тислар откроет перед нами новые возможности, даст доступ к их ресурсам и технологиям». Лия опустила глаза, чувствуя, как надежда ускользает сквозь пальцы. «Я понимаю, мама, но разве мое мнение не имеет значения?» Эйлора взяла дочь за подбородок, заставляя посмотреть ей в глаза. «Твое мнение имеет значение, Лия. Именно поэтому сегодня просто встреча. Мы хотим, чтобы ты познакомилась с молодым Тислар. Кто знает, может быть, он тебе понравится». Лия сомневалась в этом, но решила промолчать. Она знала, что спорить с матерью бесполезно. «А теперь идем». Эйлора направилась к двери. Гости уже прибыли. Спускаясь по лестнице, Лия чувствовала, как каждый шаг приближает ее к неизвестному будущему. В гостиной их ждали отец, Аарон и семья Тислар, высокий мужчина с седеющими висками, его элегантная жена и молодой человек, который, очевидно, и был потенциальным женихом. «А вот и наша Лия», — воскликнул Аарон с натянутой улыбкой. «Позвольте представить вам мою дочь». Лия сделала шаг вперед, стараясь выглядеть уверенно. Молодой Тислар, кажется, его звали Адриан, медленно поднялся ей навстречу. Он был довольно привлекателен, с правильными чертами лица, но его глаза казались тусклыми и безразличными. Вялая поза и слегка приоткрытый рот придавали ему вид человека, постоянно пребывающего в легкой дремоте. «Рад познакомиться, Лия», — сказал Адриан, слегка поклонившись. Его голос звучал монотонно, без каких-либо эмоций. «Я слышал о твоих успехах в учебе». Лия натянуто улыбнулась, пытаясь скрыть разочарование. «Взаимно, Адриан. Надеюсь, мы сможем подружиться». Адриан лишь вяло кивнул в ответ, его взгляд уже начал блуждать по комнате, явно теряя интерес к разговору. Разговор за ужином был напряженным и полным скрытых смыслов. Родители обсуждали преимущества союза между их родами, в то время как Лия и Адриан обменивались вежливыми фразами о учебе и увлечениях. После ужина, когда взрослые удалились в кабинет для серьезного разговора, Лия и Адриан остались наедине в саду. Лия чувствовала себя неловко, пытаясь завязать разговор, но Адриан, казалось, совершенно не был заинтересован в общении. «Итак, Адриан», — начала Лия, стараясь звучать дружелюбно, — «чем ты увлекаешься?» Адриан пожал плечами, его взгляд был рассеянным, ничем особенным. «Виртуальные игры, в основном». Лия попыталась еще раз. «А как насчет учебы? У тебя есть любимые предметы?» «Учеба?» Адриан словно очнулся от спячки. «А, да, нормально, наверное, ничего сложного». «Вот это собеседник», — саркастически прокомментировала Прима в голове Лии. «Кажется, разговор с роботом-пылесосом был бы более увлекательным». Лия подавила вздох и решила быть прямолинейной. «Послушай, Адриан, я понимаю, что эта ситуация не из приятных для нас обоих. Что ты думаешь обо всем этом?» Адриан посмотрел на нее с легким удивлением, словно не ожидал такого вопроса. «Думаю, ну, мне все равно, если честно. Родители сказали, что это хорошая идея, так что, наверное, так и есть». Лия почувствовала, как ее надежды на союзника рушатся. «Тебе действительно все равно? А как же твои собственные планы на будущее?» Адриан снова пожал плечами. «Планы? Не знаю. Никогда особо об этом не задумывался. Наверное, буду делать то, что скажут родители. А боги, простонала Прима. Он как ходячий пример всего, что не так с молодежью в нашем времени. Лия не могла не согласиться. Она попыталась еще раз. А соревнования, ты участвуешь? А эти, Адриан слегка оживился, но только на секунду. Да, родители записали меня. Говорят, это важно для рода или что-то такое. Но я не особо в этом заинтересован. Лия почувствовала, как ее терпение иссякает. Адриан, ты понимаешь, что от этого зависит наше будущее. Наши семьи планируют наш брак. Адриан моргнул, словно эта мысль только сейчас дошла до него. А, да, ну, ты кажешься нормальной. Думаю, все будет в порядке. Лия едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Она поняла, что рассчитывать на помощь или поддержку Адриана бесполезно. Он был полной противоположностью ей, апатичной, незаинтересованной, без каких-либо амбиций или стремлений. Внезапно в ее памяти всплыл образ Максима, того самого парня из обычной семьи, с которым она занималась в последнее время. Его живой ум, горящие энтузиазмом глаза, нестандартный подход к решению задач. Лия почувствовала, как краска приливает к щекам. «А во!» – прокомментировала Прима, уловив ее мысли. «Кажется, кто-то произвел на тебя впечатление. Не говори глупостей», – мысленно отмахнулась Лия, но не могла не признать, что общение с Максимом всегда оставляло после себя чувство воодушевления и желание двигаться вперед. В отличие от Адриана, Максим, казалось, горел желанием познавать новое, преодолевать трудности, достигать невозможного. Лия вздохнула, возвращаясь к реальности. Она понимала, что сравнивать Адриана и Максима бессмысленно, они из разных миров, с разными возможностями и ожиданиями. И все же она не могла отделаться от мысли о том, насколько более интересная и полная жизнь могла бы быть рядом с кем-то вроде Максима, а не с таким, как Адриан. Лия мягко напомнила Прима, не забывая о нашей цели. Сейчас не время для романтических фантазий. Ты права, согласилась Лия, стряхивая с себя задумчивость. Нам нужно сосредоточиться на соревнованиях. Это наш единственный шанс. Она посмотрела на Адриана, который, казалось, даже не заметил ее минутного отсутствия, и решила, что пора заканчивать этот бессмысленный разговор. «Что ж, Адриан», — сказал Илья, вставая, — «было интересно познакомиться с тобой. Думаю, нам стоит вернуться к родителям». Адриан равнодушно кивнул и последовал за ней, даже не пытаясь продолжить разговор. Когда семья Тислар уехала, Илара отвела Лию в сторону. «Ну, что скажешь, Адриан? Прекрасная партия. Его род даст нам доступ к необходимым ресурсам». Лия сделала глубокий вдох, пытаясь подобрать слова. «Мама, я не уверена, что мы подходим друг другу. У нас совершенно разные интересы и цели в жизни». Илара нахмурилась. «Лия, милая, ты должна понять, этот брак не о любви или общих интересах. Это о выживании нашего рода. Адриан может быть не самым ярким представителем своего поколения, но его семья имеет влияние и ресурсы, которые нам необходимы». Лия почувствовала, как ее сердце сжимается. «Но, мама, неужели нет другого способа? Я могла бы показать выдающиеся результаты на соревнованиях, принести славу нашему роду». Илара вздохнула. «Лия, я ценю твое стремление. Но пойми, даже если ты победишь, этого может быть недостаточно. Нам нужен долгосрочный союз». Видя отчаяние на лице дочери, Илара смягчилась. «Хорошо, давай сделаем так. Если ты действительно покажешь исключительные результаты на соревнованиях, мы рассмотрим другие варианты. Но если нет, то брак с Адрианом станет неизбежным. Это ясно?» Лия кивнула, чувствуя, как в ней растет решимость. «Да, мама, я поняла. Я сделаю все возможное». Поднимаясь в свою комнату, Лия ощущала тяжесть ответственности, давящую на ее плечи. Теперь от ее успеха зависело не только будущее ее рода, но и ее личная свобода. «Не волнуйся», — подбодрила ее Прима. «У нас есть план, и мы будем работать еще усерднее. Мы не можем позволить себе провал». Лия кивнула, глядя на свое отражение в зеркале. «Да, ты права. Теперь у нас просто нет выбора. Мы должны победить, чего бы это ни стоило». Лия стояла в центре голографического тренировочного зала, тяжело дыша. Капли пота стекали по ее лицу, моментально впитываясь в нанотехнологичный светло-голубой костюм, который облегал ее стройную фигуру, подчеркивая изящные изгибы тела. Костюм мерцал едва заметными огоньками, регулируя температуру тела и оптимизируя работу мышц. Несмотря на юный возраст, Лия обладала атлетичным телосложением, результат многих лет биоинженерных улучшений и тренировок. Ее плоский живот и подтянутые бедра говорили о часах, проведенных в симуляционных камерах. Тонкая талия переходила в округлые бедра, создавая привлекательный силуэт. Напротив нее, словно высеченная из сверхпрочного сплава статуя, стояла тетя Зара. На ее лице не было ни единого признака усталости. Годы интенсивных тренировок и генетических модификаций создали поистине впечатляющую фигуру. Ее тело было воплощением силы и грации, широкие плечи и рельефные руки сочетались с тонкой талией и длинными мускулистыми ногами. Обтягивающий черный костюм с неоновыми вставками не скрывал, а скорее подчеркивал каждый изгиб и каждую мышцу. Короткие серебристые волосы Зары, мерцающие от встроенных наносенсоров, обрамляли лицо с острыми скулами и пронзительными зелеными глазами с едва заметным кибернетическим блеском. «Сначала, Лия», — скомандовала Зара, ее голос был тверд и спокоен. «Ты должна научиться чувствовать квантовый резонанс своего и даже на пике усталости». Лия кивнула, пытаясь восстановить дыхание. Она сконцентрировалась, стараясь усилить связь с Примой. «Дыши глубже», — посоветовала Прима. «Попробуй лучше почувствовать связь со мной». Лия атаковала, вкладывая в удар всю оставшуюся силу. Но Зара, казалось, предвидела каждое ее движение. Она легко уклонилась и провела молниеносную контратаку. Лия почувствовала, как земля уходит из-под ног. В следующее мгновение она уже лежала на полу, глядя в потолок. «Неплохо», — сказала Зара, даже не запыхавшись. «Но ты все еще слишком предсказуема. Твой ИИ может помочь тебе просчитывать движения противника, но ты должна научиться доверять этим расчетам». Она протянула руку, помогая Лии подняться. «Давай попробуем что-то другое. Я буду атаковать, а ты попытайся только уклоняться. Используй Приму, чтобы предсказывать мои движения». Лия кивнула, принимая защитную стойку. Зара начала двигаться вокруг нее, словно хищник, выбирающий момент для атаки. Ее движения были наполнены кошачьей грацией, каждый жест излучал силу и уверенность. Внезапно Зара бросилась вперед. Лия попыталась уклониться, но реакция была слишком медленной. Удар Зары прошел в миллиметре от ее лица. «Слишком медленно», — прокомментировала Зара. «Ты ждешь слишком долго. Доверься своей интуиции». Они продолжили это упражнение. Зара методично увеличивала скорость и сложность атак, постоянно подталкивая Лию к пределу ее возможностей. Каждый раз, когда Лии удавалось уклониться, Зара незаметно улыбалась, но тут же усложняла задачу. Пот заливал глаза Лии, ее мышцы горели от напряжения, но постепенно она начала чувствовать изменения. Ее движения становились более плавными, реакции – быстрее. Она начала предугадывать атаки Зары за долю секунды до их начала. «Вот это уже лучше», – одобрительно кивнула Зара, не прекращая атак. «Теперь ты начинаешь понимать. Не думай, чувствуй». Лия полностью погрузилась в поток квантовых возможностей. Мир вокруг нее словно замедлился, распадаясь на вероятностные линии. Она видела малейшие изменения в квантовом состоянии Зары, чувствовала направление ее вероятностных траекторий. Их тела двигались в странном, завораживающем танце. Лия изгибалась и уклонялась, ее гибкое тело демонстрировало впечатляющую пластику. Зара же атаковала с грацией и силой, которые, казалось, противоречили друг другу. Ее фигура была воплощением годов тренировок и дисциплины, каждое движение было отточено до совершенства. Пот блестел на коже обеих женщин, подчеркивая рельеф мышц. Лия чувствовала, как напрягается каждая мышца в ее теле, пытаясь соответствовать уровню Зары. Внезапно Зара остановилась. На ее лице появилась довольная улыбка. «Достаточно на сегодня. Ты сделала большой прогресс, Лия». Лия рухнула на пол, чувствуя, как дрожат от усталости ее ноги. Зара же выглядела так, словно только что вышла на легкую прогулку. «Как ты это делаешь?» — выдохнула Лия. «Ты даже не вспотела». Зара мягко рассмеялась. «Годы практики, дорогая, и полное слияние с моим ИИ. Когда-нибудь ты тоже достигнешь этого уровня». Она протянула Лии бутылку с водой. «Ты молодец. Твоя связь с Примой становится сильнее. Но помни, настоящая сила приходит не только от физических тренировок, но и от ментальной дисциплины». Лия жадно пила воду, чувствуя, как прохлада разливается по телу. «Спасибо, тетя Зара. Я постараюсь не подвести тебя и наш род». Зара присела рядом с ней, ее взгляд стал серьезным. «Лия, я знаю, какое давление ты испытываешь. Но помни, эти тренировки не только для рода. Они для тебя, чтобы ты могла защитить себя и свое будущее». Лия кивнула, чувствуя, как в груди разливается тепло благодарности. Несмотря на суровость тренировок, она знала, что тетя Зара действительно заботится о ней. А теперь отдыхай. Зара встала, направляясь к выходу. Завтра нас ждет новый день и новые испытания. Глядя вслед уходящей тете, Лия чувствовала странную смесь изнеможения и воодушевления. Путь впереди был долгим и трудным, но теперь она знала, что у нее есть силы пройти его до конца. Глава 8. Старые друзья и новые вызовы. Звонок прозвенел, оповещая об окончании урока, и коридоры школы наполнились гулом голосов и топотом ног. Максим вышел из класса, погруженный в свои мысли, когда знакомый голос вывел его из задумчивости. «Эй, Мак, постой!» Ал догнал его, слегка запыхавшись. Его ярко-синие волосы были взъерошены, а в глазах светилось беспокойство. «У тебя есть минутка?» Максим улыбнулся, увидев друга. «Конечно, Ал, что случилось?» Ал огляделся по сторонам, словно боясь, что их подслушают. «Слушай, я тут подумал, мы с тобой в последнее время совсем мало общались, особенно после того, как ты, ну, знаешь, был не в себе. Я волнуюсь, что мы отдаляемся друг от друга». Максим почувствовал укол совести. Он действительно отдалился от друзей, полностью погрузившись в свои исследования и тренировки. «Ты прав, Ал», — кивнул он. «Я был слишком занят и совсем забыл о самом важном. Прости меня. О, только не говори, что самое важное — это дружба», — саркастически прокомментировала Рен в его голове. «Меня сейчас стошнит от этой сентиментальщины». Максим мысленно отмахнулся от комментария Рен и сосредоточился на Але. «Знаешь что, у меня есть идея», — предложил он. «Почему бы тебе не присоединиться ко мне и Зику в наших тренировках? Мы могли бы проводить больше времени вместе». Ал удивленно поднял брови. «Тренировки? Ты о тех, где вы готовитесь к соревнованиям?» Он выглядел немного неуверенно. «Не знаю, Мак, ты же знаешь, что я не особо горю желанием становиться суперучеником». Максим улыбнулся. «Не волнуйся, речь не о том, чтобы ты стал чемпионом. Просто возможность провести время вместе, помочь друг другу. К тому же, твои знания в нейробиологии могли бы очень пригодиться». Ал задумался на мгновение, а затем кивнул. «Ну, если это поможет нам снова стать ближе, я в деле, но не жди от меня чудес». «Ладно, конечно», — Максим похлопал друга по плечу. «Главное, что мы будем вместе». «О, как трогательно», — снова вмешалась Рен. «Только не забудь предупредить его, что наши тренировки не для слабаков». «Только имей в виду», — предупредил Максим, — «наши занятия довольно интенсивные. Но мы будем рады твоей компании, даже если ты просто посидишь рядом и поболтаешь с нами». Ал усмехнулся. «Ну, может, я и попробую что-нибудь сделать. Кто знает, вдруг мне понравится». Они направились в класс, продолжая обсуждать, как будут проводить время вместе. Максим чувствовал, как его наполняет тепло от возобновления близкой дружбы с Алом. Войдя в аудиторию, они увидели, что Зик уже занял свое место. Он кивнул им, и Максим заметил одобрительный блеск в его глазах, когда тот увидел их вместе с Алом. Учительница вошла в класс, и все разговоры стихли. Она выглядела особенно воодушевленной сегодня. «Доброе утро, класс», — начала она, ее глаза сияли энтузиазмом. «У меня для вас важное объявление. Как вы знаете, школьные соревнования начнутся уже через 2 недели». По классу пробежал взволнованный шепот. Учительница подняла руку, призывая к тишине. «Я рада сообщить, что в этом году у нашего класса есть особенно сильные участники. Максим, Зик, прошу вас встать». Максим и Зик поднялись, чувствуя на себе взгляды одноклассников. «Эти молодые люди показали исключительные результаты в подготовке к соревнованиям», — продолжила она. «Я уверена, что они достойно представят наш класс и всю школу». Раздались аплодисменты. Максим почувствовал, как краска приливает к его щекам, но Зик, казалось, купался во внимании. «Спасибо, учитель», — сказал Зик, улыбаясь. «Мы с Максом сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания». Максим кивнул, соглашаясь. «Мы не подведем вас». Когда они сели, Ал наклонился к Максиму. «Вот это да! Я и не представлял, что вы с Зиком настолько продвинулись. Теперь я понимаю, почему ты был так занят». Максим улыбнулся другу. «Спасибо, Ал. Но знаешь, я рад, что ты напомнил мне о важности нашей дружбы. Обещаю, что больше не буду пропадать так надолго». Ал кивнул, явно довольный. «Договорились. И кто знает, может, глядя на вас, я тоже немного подтяну свой уровень. Хотя бы для того, чтобы понимать, о чем вы говорите во время тренировок». После окончания уроков Максим направился в лабораторию квантовых вычислений для дополнительного занятия с Лией. Войдя в помещение, он увидел ее склонившейся над голографическим дисплеем, погруженной в решение сложной задачи. «Привет, Лия», – поздоровался Максим, подходя ближе. Лия подняла голову, и на ее лице появилась легкая улыбка. «Привет, Макс, я как раз закончила предварительные расчеты для нашего сегодняшнего проекта». Максим взглянул на экран и был впечатлен увиденным. «Вау, ты действительно быстро прогрессируешь. Эти вычисления выглядят очень продвинутыми». «Спасибо», – кивнула Лия. «Твои объяснения очень помогают. Я начинаю видеть квантовые процессы совсем по-другому». Они погрузились в работу, обсуждая сложные концепции квантового программирования и решая все более сложные задачи. Время пролетело незаметно, и когда они закончили, Максим почувствовал, что настал подходящий момент для его предложения. «Лия», — начал он, немного нервничая, — «я хотел спросить, ты уже обучила меня базовым техникам синхронизации вашего рода, и я очень благодарен за это. Но я подумал, может, мы могли бы расширить наше сотрудничество». Лия удивленно подняла бровь. «Что ты имеешь в виду?» Максим глубоко вздохнул. «Я подумал, может, мы могли бы проводить совместные спарринги. С твоим высоким уровнем синхронизации и элитной подготовкой, я мог бы многому научиться, а ты могла бы практиковать свои навыки в реальном бою.